Глава 10. Ехали долго. У Геллы с непривычки затекли ноги. Шустрые иголочки сновали по телу, а вспотевшие руки скользили по кожаным ремням поводьев. Наконец Саатра остановилась и, указав еле различимую тень впереди, скомандовала: «Едем туда. Там должна быть вода и хорошее место для стоянки». Сдержав стон, Гелла направила коня вслед воительницы. Место оказалось действительно хорошим. Старое кострище с высокой кучей пепла указывало на то, что стоянка пользуется популярностью. Источник находился в низине, неподалеку от кострища, и девушки быстро напоили лошадей из кожаного ведра, а потом занялись устройством ночлега. Воительница разожгла огонь, а герцогиня нарвала горьких степных трав на подстилке. Потом в угли поставили горшок с водой. Металлические котелки были дороги в этих землях. Гелла устала и, вытянув ноги, уселась на свернутое одеяло у костра. Саатра показывала ей растения, корни которых можно было добавить в котелок вместе с крупой и сушеными травами. Вскоре к дымку добавился аромат супа, и воительница ловко разлила его по мискам. Сделав несколько глотков, Гелла ощутила, как в ней пробегает горячей струйкой наваристый бульон, и прикрыла глаза от удовольствия. «Хорошо сидите, девочки!» — раздался вдруг из темноты насмешливый голос. Гелла даже не заметила, когда в руках Саатры появился короткий меч. Из опрокинутой миски медленно уползали последние крупинки. «Спокойно», — повторил тот же голос. «Мы просто шли мимо и увидели ваш костер. Именем степи мы просим разрешения присоединиться». Гелла взглянула на воительницу, но подсказок не получила. Саатра сидела с каменным лицом. И тогда герцогиня вспомнила уроки матери. Она выпрямилась, любезно улыбнулась в темноту и пригласила: «Прошу вас, присоединяйтесь к нашему ужину, господа». Тени зашевелились. Из них выступило около дюжины существ в черных камзолах. «Благодарим за приглашение, юная леди», — поклонился самый старший, с легкой проседью в черных волосах. «Не думали, что в великой степи можно встретить аристократку королевских кровей». «Я здесь в гостях», — уклончиво отозвалась герцогиня. Воительница, поняв, что сопротивление ничем не поможет против дюжины вампиров, убрала меч и вновь наполнила миску супом. «Если позволите, сударыня», — обратился к ней старший вампир, «мы неплохо поохотились сегодня и можем кое-что добавить к вашему ужину». По его знаку двое молодых вампиров вынесли к огню тушу степной лани, уже освежеванную, разделанную и переложенную сухой травой. От костра к этому времени остались лишь уголья, и на них тотчас разложили полоски мяса, посыпанные солью и травами. Тем временем оставшаяся часть вампиров плескалась у источника, пополняя запасы воды и смывая дорожную пыль. Гелла спокойно сидела, словно не замечая взглядов Саатры и старшего вампира. Умом она понимала, что нужно бояться, особенно после всего того, что она читала о вампирах и особенностях их питания. Но усталость брала свое. Просто сидеть, вытянув ноги к теплу костра и отхлебывать чуть остывший суп, казалось более реальным, чем безумный бег в темноту. «Восхищаюсь вашим мужеством, леди», — склонил голову вампир, закончив разглядывать девушек. «Ваша подруга волнуется и не выпускает из руки свой меч. А вы спокойны, словно принимаете гостей в своем будуаре». «Это не мужество, это усталость, сударь. Кроме того, вы ничего обо мне не знаете». Девушка отпила еще глоток супа и, чуть кокетничая, лукаво улыбнулась. «Может быть, я тут самое кошмарное существо на миле вокруг?» Вампиры замерли, а потом старший из них расхохотался. «Право, леди, вы меня удивляете все больше. Скажите мне, в какой стране взращивают подобные цветы?» Гелла наморщила носик. «Сударь, право, ваш вопрос неуместен. Я же не спрашиваю вас, при каком дворе вы служите советником». Вампиры переглянулись, подтверждая ее догадку. А Саатра, вновь насторожившись, прикоснулась к мечу. «И как вы оказались в этих краях, мне тоже интересно. Ой, кажется, ваш ужин подгорает». Мужчины тут же переключились на еду, и расспросы были забыты. Доев суп, Гелла вместе с воительницей спустилась к воде помыть посуду. «Бежать бесполезно», — тихим шепотом пробормотала расстроенная Сатра. «Ночью они легко догонят лошадь». «Не стоит», — Гела покачала головой. «С ними кто-то важный, и наш побег могут воспринять как сигнал к атаке. Лучше вернемся и ляжем спать». Сатра еще раз вгляделась в черные фигуры, хорошо различимые в свете костра. Ветерок доносил негромкие голоса. «Я не заметила других начальников, кроме этого советника». «Не начальник, кто-то оберегаемый, за кого он волнуется. Давай вернемся, мы задержались». Вообще, герцогиня уже заметила невысокого юношу, почти мальчика, которого постоянно прикрывали другие вампиры, а советник всегда держал в поле зрения. Кроме того, она слышала часть разговоров, ведущихся с помощью амулетов, и потому была уверена, что угадала верно. Девушки вернулись к огню и присели на свои одеяла. Вампиры уже насытились и, весело переговариваясь, тянули жребий, распределяя ночное дежурство. Только советник продолжал бросать на Геллу испытующие взгляды. «Скажите, леди, как вас зовут?» «Я охотно представлюсь, сударь, в ответ на вашу любезность». Вампир кивнул. «Мое имя — Валер Ирлуэст». «Леди Гелла, герцогиня Мандилье». Вампир кивнул и протянул девушке кусок печеного мяса на лезвие изящного кинжала. Гелла благодарно кивнула и приняла угощение. Острый кончик клинка слегка царапнул подушечку ее пальца, и девушка насторожилась. Но молодые вампиры оставались спокойными, и она вновь расслабилась. «А ваша спутница?» Гелла отщипнула кусочек мяса и вопросительно взглянула на Сатру. Та смотрела странно, но спокойно, и даже отпустила рукоять меча. А потом, пожав плечами, представилась. «Сатра Иллазенна. Дочь матери племени? Внучка». Вампир удивленно раскланился и протянул Сатре с поклоном кусок мяса на том же самом клинке. Поколебавшись, воительница взяла кусок и тут же изумленно уставилась на выступившую на ладони капельку крови. «Зачем?» Советник молча уколол свою ладонь тем же кинжалом и, подхватив кусок мяса, невозмутимо откусил. «Не бойтесь, я не хочу, чтобы вы боялись нас. Я действительно советник короля вампиров. Мы всего лишь сократили путь, пройдя через ваши земли, и мы не причиним вам вреда». Сатра помолчала и, наконец, кивнула и продолжила ужин. А вскоре все, кроме часовых, легли спать. Ночь прошла мирно. Утром вампиров на стоянке не было, но возле Геллы обнаружилось послание. Небольшой кусок кожи, скорее всего, крышка сумки или кошеля, на котором горящей веточкой было выжжено официальное приглашение леди Гелли и ее названной сестре прибыть ко двору короля вампиров.